Глава шестая. В одно из воскресений ко мне неожиданно явился доктор Благово. Он был в кителе поверх шелковой рубахи и в высоких лакированных сапогах. «А я к вам!» — начал он, крепко по-студенчески пожимая мне руку. «Каждый день слышу про вас и все собираюсь к вам потолковать, как говорится, по душам. В городе страшная скука. Нет ни одной живой души, ни с кем слова сказать. Жарко, мать пречистая!» — продолжал он, снимая китель и оставаясь в одной шелковой рубахе. «Голубчик, позвольте с вами поговорить». Мне самому было скучно, и давно уже хотелось побыть в обществе не маляров. Я искренне обрадовался ему. «Начну с того, — сказал он, садясь на мою постель, — что я сочувствую вам от всей души и глубоко уважаю эту вашу жизнь. Здесь, в городе, вас не понимают, да и некому понимать, так как, сами знаете, здесь за весьма малыми исключениями все гоголевские свиные рыла. Но я тогда же на пикнике сразу угадал вас. Вы — благородная душа, честный, возвышенный человек. Уважаю вас и считаю за великую честь пожать вашу руку», — продолжал он восторженно. «Чтобы изменить так резко и круто свою жизнь, как сделали это вы, нужно было пережить сложный душевный процесс. И чтобы продолжать теперь эту жизнь и постоянно находиться на высоте своих убеждений, вы должны изо дня в день напряженно работать и умом, и сердцем. Теперь, для начала нашей беседы скажите, не находите ли вы, что если бы силу воли, это напряжение, всю эту потенцию вы затратили на что-нибудь другое, например, на то, чтобы сделаться со временем великим ученым или художником, то ваша жизнь захватывала бы шире и глубже и была бы продуктивнее во всех отношениях?» Мы разговорились, и когда у нас зашла речь о физическом труде, то я выразил такую мысль: нужно, чтобы сильные не порабощали слабых, чтобы меньшинство не было для большинства паразитом или насосом, высасывающим из него хронически лучшие соки. То есть нужно, чтобы все без исключения, и сильные, и слабые, богатые и бедные, равномерно участвовали в борьбе за существование, каждый сам за себя. А в этом отношении нет лучшего нивелирующего средства, как физический труд, в качестве общей для всех обязательной повинности. «Стало быть, по-вашему, физическим трудом должны заниматься все без исключения?» — спросил доктор. «Да». «А не находите ли вы, что если все, в том числе и лучшие люди, мыслители и великие ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, станут тратить время на битье щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезной опасностью?» «В чем же опасность?» — спросил я. «Ведь прогресс в делах любви, в исполнении нравственного закона. Если вы никого не порабощаете, никому не в тягость, то какого вам нужно еще прогресса? Но позвольте!» — вдруг вспылил Благово, вставая. «Но позвольте! Если улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется в нравственном законе, то вы это называете прогрессом?» «Почему же ковыряется?» — обиделся я. «Если вы не заставляете своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас от врагов, то в жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не прогресс?» «По-моему, это прогресс самый настоящий и, пожалуй, единственно возможный и нужный для человека. Пределы общечеловеческого мирового прогресса в бесконечности. И говорить о каком-то возможном прогрессе, ограниченном нашими нуждами или временными воззрениями, это, извините, даже странно». Есть ли пределы прогресса в бесконечности, как вы говорите, то значит, цели его неопределенны, — сказал я. Жить и не знать определенно, для чего живешь. Пусть, но это не знать не так скучно, как ваше знать. Я иду по лестнице, которая называется прогрессом, цивилизацией, культурой. Иду и иду, не зная определенно, куда иду. Но право, ради одной этой чудесной лестницы стоит жить. А вы знаете, ради чего живете. Ради того, чтобы одни не порабощали других. Чтобы художник и тот, кто растирает для него краски, обедали одинаково. Но ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни. И для нее одной жить неужели не противно? Если одни насекомые порабощают других, то и черт с ними. Пусть съедают друг друга. Не о них нам надо думать, ведь они все равно помрут и сгниют, как не спасайте их от рабства. Надо думать о том великом Иксе, который ожидает все человечество в отдаленном будущем. Благово спорил со мной горячо, но в то же время было заметно, что его волнует какая-то посторонняя мысль. «Должно быть, ваша сестра не придет», — сказал он, посмотрев на часы. «Вчера она была у наших и говорила, что будет у вас. Вы все толкуете, рабство, рабство», — продолжал он. «Но ведь это вопрос частный, и все такие вопросы решаются человечеством постепенно, само собой.